Глава 16. Береги деньги на черный день. Где моя непоколебимая уверенность? Самое время ей показаться. Я придвинула к себе немытую кастрюлю, она же ведьминский котел, чашку с чаем, магический напиток, и взяла деньги. Сложу деньги, одну деньгу к другой, одну к другой. Сколько здесь? 5. А еще? 5. 5 × 5 — 25. И теперь опять. Я складывала красные бумажки одну к другой, переворачивала стопку с деньгами и пересчитывала снова. 5, вот еще 5. Снова 5. Кровь прилила к щекам, и я почувствовала, как внутри меня просыпается денежная энергия, будто бы сладкая волна удовольствия разливалась по крови. Я расхохоталась и продолжила. «Призываю еще 5. Вот опять, еще 5. Сколько вас всего? Как сосчитать?» Меня охватил азарт. Руки бешено перекладывали деньги. Ритуал должен подействовать. «Еще 5!» — звонко напевала я. «И опять 5! Как же мне вас сосчитать? Снова 5! Еще 5! 25 × 25!» Задумалась. «Сколько будет 25 в квадрате?» 625. Послышался хриплый голос Германа за спиной, и я обернулась, прижав деньги к сердцу. «Спасибо», — едва слышно вымолвила я, а веер из красных бумажек мигом переместился от сердца к лицу. Мужчина стоял в дверном проеме практически голый. Только что-то из ткани болталось на нем в районе бедер. У нас в мире мужчины плавали даже более одетыми. Герман прислонился широкой спиной к дверному косяку и сонно произнес: «Колдуешь?» Я по-прежнему, прикрываясь веером из денег, кивнула. «Купи завтра какое-нибудь золотое платье в пол, чтобы ткань искрилась. И еще нужно найти соответствующий антураж а-ля битва экстрасенсов. Магический предмет – типа клыка волка или загадочного камня, или можно зеркало в золотистой оправе», — зевнул он. «Устроим фотосессию и пустим статью в СМИ». Веер из денег снова кивнул мужчине. «Добавлю на платье». Его голос уже звучал где-то возле моего правого уха. Краем глаза я увидела, как на стол легли еще несколько красных купюр. «Может, полагается кое-что сказать?» Герман окутывал меня мятным ароматом, будто одурманивающим благовонием. Что сказать-то? Думать и то тягостно. Я нервно замахала руками. Поскорей бы он ушел, разве не ясно, что я смущаюсь? Приоткрыла один глаз, увидела, что машу в сторону холодильника, как раз на висящее послание «Ложись спать». «На холодильнике написано, что хочу сказать», — пробубнила я. Других мыслей в голове не нашлось. Едва ли я сейчас способна разгадывать заковыристые задачки и придумывать хитроумные версии, что мужчина желает немедленно услышать. Знаете ли, 5 часов утра — совсем неподходящее время. К тому же терпеть не могу, когда прерывают магический процесс. Настраиваешься, вспоминаешь суть ритуала, погружаешься в соответствующее состояние, направляешь энергию на реализацию — и в самый пиковый момент за спиной появляется он, человек, который губит волшебство, сверкает кристально чистыми голубыми глазами и сонно бормочет что-то невероятно умное. Вообще, не до ритуала теперь. Я бузила, не переставая. Разве денежному магу не полагается предоставить соответствующие условия для успешного колдовства? «Понял», — усмехнулся Герман. «Благодарности не дождусь». «Спасибо». Я поспешно выглянула из-за денежного укрытия и, вспыхнув, снова закрылась веером. Сердце внутри колотилось, я прерывисто дышала. Да когда же он меня оставит в покое? Прищурила один глаз и раздвинула бумажки. Мужчина ушел, даже спокойной ночи не пожелал. «Вот попробуй теперь, Викторика, догадайся, из-за чего денежный заговор не сработал, потому что Москва пагубно влияет на магические способности или потому что Герман варварски прервал процесс. Я уставилась на холодильник, требуя хоть какой-то моральной поддержки со стороны. «Нике не позвонишь в 5 утра, а я уже привыкла болтать с братцем о разных пустяках и делиться с ним наболевшим. Всем, кроме денежного дара и его особенностей. Тут ничего не поделаешь. Между магами любых мастей всегда останется конкуренция. Кто сильнее и чьи способности важнее?» Холодильник ответил стандартной фразой. «Ложись спать», — прочитала я. «Да на любой вопрос у него готов ответ. Чем не магическое создание?» Подмигнула 2-метровому гиганту. Может, и еще какими-то фразами умеет обмениваться, если поспрашивать. «Знаешь другие слова?» — спросила я вслух и почему-то почувствовала себя глупо. Фраза на холодильнике не изменилась. Тот настойчиво посылал меня идти спать. И ладно, пора досконально изучить мир, в который угодила, чтобы не казаться постоянно неумехой. Я собрала со стола приличную пачку красных бумаг и деловито сунула их в вырез самодельного платья из чехла. Куда их еще деть? Сумма должна выйти немалая. Чем ближе к телу, тем надежнее. Ника завтра объяснит, что к чему в Москве с деньгами. Проснулась я от шуршания за дверью. Не зря выбирала в отцовском доме комнату на 2-м этаже. Шум от кухни и возни у входной двери до нее не доходил. Я сжалась под одеялом. Кто-то чужой проник в дом. Или Герман что-то потерял и не может найти? Вылезать из-под теплого убежища и проверять лично как-то не хотелось. Пачка красных бумажек за время сна вынурнула из выреза и разлетелась по кровати. Я спала на деньгах. Что если кто-то пришел их забрать? Я вспомнила, что закрывала дверь на ключ. Так может, кто-то теперь ищет его, чтобы попасть внутрь? Тревожные мысли закрутились в голове вихрем. Вдруг темные маги почувствовали всплеск моего дара, когда проводила ритуал, разведали, в какой мир я угодила, и теперь завербуют во вражеское логово. Отступникам от света деньги всегда нужны. Я схватила телефон с тумбочки и, крепко сжав его в ладони, будто единственное оружие, накрылась одеялом с головой. Если притвориться, что меня здесь вовсе нет. Как назло, телефон ожил в руке. Ника словно чует, когда звонить. «Проснулась, спящая красавица?» — лепетала девушка. «Встречаемся через час у дома Германа». «Шш!» — голос меня не слушался. «Шорохи за дверью! Кто-то проник в дом!» «Не выдумывай! К таким магам, как Герман, никто посторонний не зайдет!» Остановилась Ника на полуслове. «Если они сами того не захотят!» «Признайся, ты просто боишься идти к гипнотерапевту, а ничего страшного не грозит. Поговоришь с доброй тетенькой, она разберется, что за другой мир у тебя». Голос Ники по-матерински убаюкивал. «Живо встала и оделась!» Внезапно гаркнула она, и я подскочила на месте, едва не выронив телефон на пол. «Сходи, посмотри, кто к нему пришел. Может, консьержка просто продукты принесла. Ему самому некогда по магазинам ходить». Я, стараясь лишний раз не дышать, переоделась в обычное платье, собрала деньги с кровати, сложила их в пачку и с трудом уместила в сумочке. Шум за дверью не прекращался. Иногда он утихал на несколько минут, потом разрастался с удвоенной силой. Взяла со стола пустую фарфоровую вазу и спрятала за спину. Лучшая защита — нападение. Я бесшумно повернула защелку и резко распахнула дверь. Выскочила в проем, задрав вазу над головой. Личный пресс-секретарь и телохранитель Германа даже не обернулся. Оксана с увлечением копалась в шкафу мужчины, раскидав по полу разноцветные продолговатые куски ткани. «Ищем красный галстук со значком в виде монетки», — велела она. Я медленно опустила вазу на пол. «Ищем, — говорю. 2 глаза хорошо, а 4 лучше». Я растерянно встала рядом с ней, заглянула в бескрайние недра шкафа. Я вообще не знаю, как выглядит галстук. Оксана ловко перебирала руками цветастые полоски, выуживала из шкафа красные экземпляры и тщательно осматривала их с двух сторон. По-моему, у нее получалось вполне профессионально и без меня. «Вон тот галстук не подходит?» Я кивнула на полоску, отброшенную едва ли не к входной двери. Светлячки играли на крошечной золотой монетке, лежащей на нем. «Точно!» Оксана смерила меня колким взглядом. Не заметила в спешке. Она схватила красную полоску и бросила мне уже у самой двери. «Не думай, что выйдет его околдовать. У Германа иммунитет на женские манипуляции. Так что ищи другое соседство, пока это не вышло боком».